Россия, 88. Одесса, 17 августа. Вторая встреча с Рунги, который оказался не только советником президента, но и инициатором создания системы, призванной ограничить функции и империи, замахнувшейся на власть над Россией, а там и над всем человечеством, состоялась на другое утро после первой. Позвонил Курибко, пригласил Иннокентия со Стефанией на рандеву, а за ними приехал тот же бронированный «Аурус», номер которого заставлял инспекторов ГАИ брать под козырек, не останавливая. Бронеавтомобиль доставил пару в Одесский логистический центр, ОЛЦ. Курибко проводил их на первый этаж здания, которое раньше занимал Одесский футбольный союз. ОЛЦ существовал совершенно открыто. Имел собственный парк роботов и беспилотных летательных и наземных аппаратов. На первом этаже четырехэтажного здания располагалось курьерское отделение ОЛЦ, контролируемое морской базой и империей. Купол же, как Курибко назвал секретное отделение центра, занимающееся узлом обработки информации вне систем и империи, и баталера, находился прямо за стеной курьерского отдела и был недоступен никаким поисковым системам, так как о его существовании никто из официальных лиц в правительстве и надзоре не знал. Иннокентий и Стефания вошли в дверь с табличкой «Аккумуляторная», прошли короткий отсек, действительно заставленный стойками аккумуляторов, затем шагнули в следующую дверь и оказались в резиденции одной из редких служб России, пытавшихся остановить безумную цифровизацию жизни государства. Полезность цифровизации рьяно, с пеной на устах, пропагандировали чиновники правительства, финансово заинтересованные в прогрессе. В свое время Иннокентий побывал внутри Национального центра обороны, представляющего собой отлично защищенную крепость и шедевр специализированной армейской архитектуры, и ожидал увидеть нечто подобное и в глубинах ОЛЦ, но ошибся. На самом деле и сам ОЛЦ, созданный как пункт управления логистическими структурами Одесской области, оказался далеко не крепостью, но выбирать новым властям Одессы было особенно не из чего, поэтому крепостью бывший футбольный комплекс не являлся. Помещение же секретного отделения РОВ оказалось всего лишь карманом, прячущимся в торце первого этажа здания, за толстой стеной, которой его отгородили от основного зала, и попасть в него можно было только таким путем — из подвала через аккумуляторную подсобку. Стены помещения были закрыты ячеистыми щитами защиты, и оно представляло собой резонатор спутниковой связи, не требующий специальных антенн и подводки электропитания. Поэтому его невозможно было запеленговать и прослушать передачи на спутник. Зальчик ничего не излучал, потому что являлся как бы дополнительным контуром периферийной компьютерной сети внутри самой И-империи. Зато мог подключаться к серверам ОЛЦ, имеющим собственные системы связи. И даже вездесущий баталер и каналы И-империи не могли отследить линию российского офицерского возмездия. Все это сообщил Рунги в ответ на вопрос о защите их ЧК, когда Курибко вышел из помещения, усадив гостей за небольшой столик, заставленный холодными напитками. Добавил: «Вообще-то в этом бункере находился замаскированный офис СБУ, смонтированный британцами, а потом уже заселились мы, когда взяли Одессу. В помещении работали всего два оператора, погруженные в какие-то вычисления. На них были вижны, системы дополненной реальности, похожие на очки с выпуклыми черными стеклами. А сидели они напротив трехмерных дисплеев, манипулируя виртуальной клавиатурой». Рунги тоже вышел, оставив гостей, но вскоре появился в сопровождении полковника Стеклова и Курибки. Они тоже заняли места вокруг столика. Рунги предложил воспользоваться напитками. Иннокентий и Стеклов отказались. Стефания согласилась на холодный зеленый чай. Курибко взял то же самое. «Итак, сначала об очевидной уязвимости вашего положения», — начал Рунги. «Вы понимаете, насколько велик риск ваших перемещений по стране? А тем более на фронте. За вами идут не просто разного рода контрразведчики и надзорики, но и терминаторы, и умные пули. Мы в любой момент можем...» — начала Стефания. Рунги остановил ее жестом. «Это не стопроцентный аргумент», — он улыбнулся. «Елена Дмитриевна...» Стефания вскинула брови, еще не привыкнув к своему псевдо, с досадой сжала губы. «Страна напичкана техникой наблюдения», — продолжал Даник Фетисович. «И когда-нибудь вы не успеете среагировать на индивидор». Стефания покосилась на Иннокентия. Он промолчал. «Это я к тому, — продолжал Рунги, — что вам надо исключить появление не только в общественных местах, но и вообще на открытых площадках, даже имея маски». Иннокентий изменил позу, спросил, что вы предлагаете. «Мы, к сожалению, не можем предложить вам комфортного проживания, и вам придется какое-то время жить в условиях особой секретности. Мы и не рассчитывали», — пренебрежительно сказала Стефания. «Что конкретно?» — спросил Иннокентий. «Во-первых, мы предлагаем вам войти в штат надзора. Все документы подготовим за пару дней. Рассчитаем маскер Вижны с новыми личностными данными, и вы станете официальными служителями подразделения специальных операций, состав которого не контролируется ни баталером, ни и империей». «Как это возможно?» — недоверчиво спросил Иннокентий. «РОВ — детище ФСБ, уходящее корнями в 1991 год, когда к власти вместо предателя Горбачева пришел еще один ставленник клуба 300 Европы — Ельцин. В КГБ тогда светлые головы решили оставить секретное подразделение для негласного контроля социума внутри страны. Так сказать, СМЕРШ последней черты, призванные не довести страну до полного распада». Стефания посмотрела на математика, сдвинув брови. Не слышала ни о создании, ни об успехах его работы. Рунги улыбнулся. «То, что Россия не распалась на удельное княжество и потихоньку восстанавливается, и есть успех работы ЧК и РОВ. Предлагаю поговорить об этом отдельно. А пока решим насущные проблемы. Будете жить под теми же псевдо. Вы — Леонид Павлович Кудрявцев, а вы, Стефания, станете Еленой Дмитриевной Кравец. Адрес тот же — Одесса, в той же хатиночке, которая принадлежит русскому офицерскому корпусу. А служить начнете в инфонадзоре, выполняя поручения на благо Родины». «Какие?» «Я уже говорил, разведка разного профиля, плюс оперативные мероприятия формата задержания особо опасных деятелей наподобие начальника СРУ Балданова, командиров наемников, особо отличившихся в пытках военнопленных, и предателей в руководстве страны». «Вы имеете в виду их ликвидацию?» «Мы имеем в виду суд над этими головорезами с освещением судебного процесса над ними во всех средствах массовой информации». «Не уверен, что либералы в правительстве и финансовых кругах позволят вам судить их приспешников и марионеток». «Просто у нас не было инструмента», — Стеклов улыбнулся. «А теперь к нам примкнули вы». «Поздравляю, инструмент», — фыркнула Стефания. Иннокентий дернул уголком губ, показывая знаменитую лобовскую усмешку. «Я имею в виду ваши уникальные способности», — добавил Рунги. «А еще очень хотелось бы понять, как вы проделываете трюки с исчезновением. Может быть, и меня научите?» Иннокентий промолчал. «Как долго мы будем в резерве?» — спросила девушка. «Ни о каком резерве речь не идет», — покачал головой Рунги. «Если вы готовы к работе, давайте начинать. Иван Терентьевич?» «В приоритетном плане ЧК — ликвидация врагов внутри государства». «Задержание», — поправил полковник Рунги, заметив, как сжались губы Лобова. «Задержание и суд и есть ликвидация данного вражеского воздействия», — отрезал Стеклов. «В первую очередь нужно обезглавить олигархические структуры, практически не подчиняющиеся президенту и Конституции. Ограничить», — опять поправил Рунги. Стеклов не обратил на реплику внимания. «Хорошо бы ликвидировать деятельность руководителя главбанка и министра финансов, являющихся прямым колоссальным тормозом для развития государств, имеющих поддержку на Западе. Иннокентий вспомнил рассказы Тараса, который как-то пожаловался братьям-двойникам о проблеме в России 23-го реала, и там деятельность важнейших социальных и финансовых структур шла вразрез с организацией успешного развития страны. Но ведь эти лица опираются на глобальный олигархический клан. «Дойдет очередь и до него», — Стефания рассмеялась. «Но у вас и планы, товарищи полковники, прямо-таки наполеоновские». Стеклов посмотрел на нее с недоумением, потер щеку. «Планы как планы». «Хорошо, давайте обсудим приоритеты», — сказал Иннокентий. «Кого вы хотите мне ограничить в первую очередь?» «Шадаева!» — гости переглянулись. «Кто такой Шадаев?» — спросила девушка. «Министр цифровизации», — с угрюмой неприязнью проговорил Стеклов. «Под его руководством в России создана целая цифровая мафия, опекающая и империю, и не подпускающая к ее серверам никого, кто бы мог ее контролировать». «Кроме самого Шадаева и боссов над ним», — с улыбкой добавил Рунге. «Ах, вот оно как!» — прищурилась Стефания. «Все-таки не искусственный интеллект управляет государством. Некие боссы? Я надеюсь, не президент и не премьер?» «Это международный клан, издревле известный под разными названиями. Масонская ложа, Бельдербергский клуб, клуб 300. Он решает судьбы войны и мира на планете. Наша ИИ-империя, тот же Баталер, украинский ИИ-перемога, европейский ИИ-НАТО, американский ИИ-АС являются частными компьютерными операторами системы. И при этом они остаются в тени и в некоторой мере сохраняют национальные императивы, что выливается в кризисы на фоне всемирной игры войнушку. «При которой, к сожалению, гибнут люди», — сурово сказал Стеклов. «Воевать выгодно не только большим боссам, но и самим искусственным интеллектом, которым подсунули как ослу на удочке морковку, стратегическую игру равновесия». «Какую игру?» «Машины не должны доводить конфликты до точки кипения, то есть до глобальной ядерной войны. Вот они и стараются». Иннокентий пригладил пальцем бровь. «Тогда нам по пути». Рунге посмотрел на него вопросительно, и математик добавил. «Мы хотим откорректировать программы Баталера и Империи в части отказа от нашего преследования. К сожалению, комиссия РОК нам отказала». «Я в курсе. Обсуждение еще не закончилось. Очень большой риск повреждения мозга и Империи, ее командного софта». «Но время-то уходит». «У вас есть другие предложения?» «Мой брат-близнец Итан и его подруга Лавиния из 41-го реала близки к созданию ультратрояна, вируса, способного изменить программы ИИ-систем. Он сработает и здесь, потому что носители ИИ — такие же машины. Программы у них одни и те же». «Наслышан про этих ваших братьев», — сказал Стеклов, — «но не верю в их существование. Впрочем, если появятся у нас, и ты их представишь живьем, поверю. Давай поговорим о Шадаеве. Когда сможешь поработать с ним?» «Да хоть сейчас», — пожал плечами Иннокентий. Полковник вытаращил глаза. Стефания засмеялась. «Он шутит». «Вовсе нет», — возразил математик. «Если дадите точные координаты его местонахождения, я доставлю его вам в любой момент». Рунге кивнул, оценивающе разглядывая безмятежное лицо Лобова. «А я верю безоговорочно, потому что мне доступны переговоры и Империи, и Баталера, а вас... Вы для них являетесь раздражителем номер один. И Империя даже инициировала расследование ваших способностей через ведущие физические институты страны». «И что, есть результаты?» — поинтересовалась Стефания. «Пока нет. Вернее, я не знаю. Но ваш 41-й друг находится в чрезвычайно опасной ситуации. Нам придется еще раз продумать все способы его маскировки и защиты». «Тем не менее, придется рисковать», — проворчал Стеклов. — «Координаты Шадаева мы добудем. Так что готовьтесь, капитан». — «Как пионер», — пошутил Иннокентий. — «Что еще вы хотите мне поручить?» В голову вновь пришла мысль поискать Талия. Его отсутствие уже начинало тяготить. Стеклов подал ему конус флешки величиной с ноготь. «Здесь план работы по 10 объектам и субъектам. Изучи на досуге». Иннокентий спрятал флешку в карман. «Если у вас все, разрешите откланяться?» Рунге легко встал, будто ему было не больше 25 лет. «Я вас подвезу». «Капитан!» Стеклов поднялся не так легко, как советник президента. Подошел к Иннокентию, остановившемуся у двери. «Я-то поддержу тебя в любых ситуациях. Но будь посерьезнее, хорошо? Мы на грани атомной войны. Учти это и действуй соответственно». Иннокентий вспомнил выражение лейтенанта Шалвы Топоридзе из группы Тараса. «Единственное, что тебя по-настоящему поддерживает, твой позвоночник», — сказал, стараясь не улыбнуться. «Сделаю все возможное». Через час после того, как Аурус доставил пару в их хатынку на окраине Одессы и Рунги укатил, пожелав им приятного отдыха, к дому приехал грузовой «Белорус» и выгрузил синий контейнер, который тащили два робота-погрузчика. Водитель буркнул: «Это вам?» и тоже уехал, не сказав больше ни слова. Иннокентий, стоя в прихожей, обнял Стефанию и сказал, глядя ей в глаза: «Хочешь, прочту твою мысль?» Девушка улыбнулась, не пытаясь освободиться. «Женщины предпочитают не тех мужчин, которые читают мысли, а тех, кто угадывает желания». «Угадываю. Раздеваемся». Она прыснула и подставила губы. До вечера их никто не тревожил, и Стефания снова предложила посетить 41-й Реал, чтобы встретиться с Итаном. И снова Иннокентий отказался от идеи, вернее, предложил сначала пробежаться по другим версиям реальностей и поискать брата Талия. «Заглянуть к Итану мы всегда успеем», — объяснил он свое решение, прихлебывая горячий кофе, к сожалению, растворимый, так как кофемашины и зернового кофе у них не было. «А у Итана, наверное, нет новостей». «Почему ты так решил?» — не поняла Стефания, забравшаяся с ногами на диванчик. В домашнем халате от «Одесса Кутюр», найденном в ящике комода, кто-то позаботился о будущих поселенцах. Она выглядела девочкой. Если бы в 41-м Реале произошло что-нибудь значимое, Итан уже сам заявился бы к нам. «Тогда пошли к Тарасу, и к нему успеется». «В таком случае где ты собираешься искать Талия?» «В нижних Реалах его нет, иначе откликнулся бы на вызовы». «Это если у него работает рация». «Рация у него, как и у нас, вшита в башку. Надеюсь, она-то осталась на плечах?» «Шутник», — передернула плечами девушка. «Кстати, все хотела спросить, ты и в первом Реале был, ведь так?» «В матричном, да, посещал дважды». «И как там обстановка? Сильно отличается от нашей?» «В основном в техническом плане. До управления фронтом и вообще государством их ИИ не дошли. Но эта отрасль развивается бешеными темпами и приведет в конце концов к созданию единой ИИ-системы. Особенно быстро после 2 лет СВО развивается беспилотная техника. Фронтовики жалуются на то, что на линии боевого соприкосновения они почти не рискуют днем высовываться из укрытий из-за огромного количества дронов. То же самое и у Итана. «У нас это еще заметней», — согласилась разведчица. «Поэтому и воюют в основном роботы и беспилотники». «Но, может, это не минус вовсе, что беспилотная техника в Реалах Тараса и Итана развита недостаточно?» «Это с какой стороны посмотреть?» «С точки зрения потерь живых солдат?» «Вряд ли потери там меньше». «Что еще происходит в первом Реале?» «Удивительно, однако и у них поменяли министра обороны. Там это некто Белоусов Андрей Ремович, кристально чистый человек, как его характеризуют СМИ. За решительность и смелость при чистке аппарата министерства его прозвали Рэмбовичем». «Как?» — удивилась Стефания. «От имени героя американских блокбастеров — Рэмбо». Она засмеялась. «Круче клички не придумали. Я назвала бы его Матросовым». «Кем?» «Первый парень, легший на амбразуру ДОТа в Великую Отечественную войну, чтобы спасти наступающих товарищей». «Он и в самом деле из таких. Мужик, что надо. Мне нравится». В остальном в их политике наблюдается примерно то же, что и у нас. Проблем хватает, особенно в борьбе с внутренними врагами. Вот в этом Россия 2024 года впереди планеты всей. Запад хотел развалить страну санкциями, да сам обгадился. У них там в США выборы президента на носу. Так вот, это самый настоящий цирк. Все претенденты один другого хлеще по части кретинизма. Расскажи? Не буду, — отказался Иннокентий. Долго объяснять. А у меня есть предложение — пойти вверх по веткам сексаул реальностей, начиная со 112-го и до 200-го. Почему именно со 112-го? В 111-м живет Талий, а в 112-м я не был. Лишь дважды побывал выше, в 120-м и в 177-м. Мы же выходили в 300-м. Там что-то случилось, и мы вышли в тумане. Это было скорее облако пыли. «Может, земля взорвалась?» — пошутила девушка. Он остался серьезным. «Может, и взорвалась, если в 300-м началась ядерная война и рванули все накопленные ядерные арсеналы, расколов планету». Стефания содрогнулась. «Жуть! Но, может, я ошибаюсь. Предлагаю заглянуть в предыдущий реал и посмотреть, что там происходит. По-любому, реалы, запутанные меж собой, связаны причинами и следствиями. И если в 299-м ситуация накалилась до ядерного апокалипсиса, в 300-м и произошла трагедия. Я согласна. Тебе лучше не рисковать, я схожу один». «Нет, я одна не останусь». «Хорошо». Иннокентий допил кофе. «Собираемся». Сборы к походу по сексаулу реальностей потребовали почти час времени. Сначала они настроили свои продвинутые дополнения, включающие в себя датчики наноформов, вшитые в позвоночник и пальцы рук, рации, выращенные под черепом на висках, гарнитуры наноизлучателей, как лечащих в экспресс-режиме повреждения мышц и суставов, так и парализующих противника. Протестировали мини-сканеры оружия с выдачей на зрительный нерв и терафимы, личные секретари, защищающие головы от пси-излучений. С одной стороны, эти допы превращали обоих, если и не в киборгов, то в спецназовцев с широкой вариативностью реакций и ответов на угрозы. С другой, не делали из владельцев послушных роботов. После тестирования допов QR-ходцы надели скорпионы, как в 88-м реале назывались боевые спецкостюмы, и вписали себя в интерфейсы, обновив защитные программы и пусковые системы универсалов штатного оружия спецназа. Эти комплексы, напоминающие древние револьверы без рукояток, монтировались на плечевых турелях и стреляли по мысленной команде пулями разного калибра, струйками усыпляющего газа и плазмы. Затем они проверили работу вижночков, то есть зрительных гарнитур с дополненной реальностью, добились синхронизации систем скорпионов с собственной психикой и мышцами и с минуту решали, что взять с собой из оружия. В доставленном контейнере обнаружился весьма неплохой арсенал. Видимо, укладкой руководил сам Стеклов, знавший толк в экипировке спецназа, и выбор обоих пал на пистолеты-пулеметы «Журчащий гейзер» и на обоймы «Звучар» — звуковых гранат величиной с грецкий орех, которыми могли стрелять и гейзеры. В резерве остались автоматы «Черный баланс» калибра 12,7 мм, «Муравьеды» — уничтожители нанитных пуль и «Прыгуны» — боевые модули с неплохим вооружением, вплоть до ракетного. В зависимости от специфики применения они были разных размеров и высоты, от полуметра до двух, и имели складывающиеся соосные винты, как у вертолетов серии К-52. «Они что там решили?» — усмехнулась Стефания, увидев, что находится в контейнере. «Что мы пойдем в атаку на укрепрайон? Только ЗРК не хватает». «Может, и не хватает», — ответил Иннокентий, тоже озадаченный количеством доставленного оружия. Крупный калибр, а тем более штурмовых роботов, он применять не собирался. Но остался, тем не менее, удовлетворен набором, как и любой мужчина на его месте, выросший из мальчишки, жаждущего побеждать в детских играх. «Итак, куда прыгаем?» — деловито осведомилась Стефания, когда они выключили свет в гостиной и стали лицом к лицу. «Сначала в 112-й», — решил Иннокентий. «Потом по очереди обойдем верхние этажи, пока не устанем. Герметизируемся!» «Поцелуй меня», — внезапно сказала разведчица. Иннокентий послушно и с удовольствием выполнил просьбу. Стефания опустила забрало шлема. Математик вызвал в памяти QR-код перехода, и оба, обнявшись, шагнули на лестницу QR-трекинга, соединявшего варианты ветвлений мультиверсума. На миг в глазах стало темно, потом пелена с глаз упала, и путешественники оказались посреди пустыря под звездным небом, по которому плыли стаи огней. Со всех сторон доносились звуки разрывов, за щетками лесных полос вставали фонтаны огня и дыма, земля под ногами дрожала, а над морем в стороне порта шло сражение стаи беспилотных аппаратов. «Черт!» — сказал Иннокентий. «Да тут война!» «Это Одесса?» — выдохнула Стефания. «У нас же мы ее взяли, а здесь воюют». Какая-то важная мысль, связанная с запутанностью вариантов бытия, мелькнула в голове математика, но рядом бахнул взрыв мины, сыпанув осколками и толкнув путешественников тугой воздушной волной, и мысль ушла. К счастью, осколки не пробили защитных слоев костюмов, хотя один из них остался торчать в шлеме Иннокентия. «Уходим!» «А Талий?» «Не отвечает. Потом вернемся сюда еще раз». Темнота упала на глаза, чтобы через несколько мгновений смениться другой темнотой, не так яростно вспыхивающей разрывами боеприпасов. В этом реале, следующем за 112-м, сражения роботов не было, хотя по небу летали НЛО, шаря по горизонту шпагами прожекторов. «Странная ветка», — пробормотал Иннокентий, прислушиваясь к далекому рокоту и пытаясь вернуть мысль, но безуспешно. «Чем?» — прошептала девушка. — В 111-м реале укропы сбросили на Луганскую область грязную атомную бомбу. — Но если 112-й и реалы за ним копии 111-го, где здесь следы загрязнения? — От Луганска до Одессы далеко. Все равно фронт слишком близко. Стреляют непрерывно, причем не дальше 5-6 километров. — Вот и я думаю, в Одессу ли мы попали? Ты не промахнулся? — Обижаешь, майор. Хотя, конечно, может случиться всякое. Ладно, поехали выше. Ни природа, ни время суток, ни температура, запахи и звуки 114-го реала не отличались от условий бытия прежних вариантов. Постояв там 5 минут в ожидании ответа Талия на вызовы, QR-десантники разочаровались в реале и поехали еще выше по ветвящемуся сексаулу мультиреальности, реализующему все версии жизни в соответствии с принципом неопределенности. Но и последующие реалы не улучшили настроение путешественников, замучившихся непрерывными вызовами брата-близнеца Иннокентия 111-го реала. В конце концов, после посещения 139-й версии, они утомились настолько, что решили отдохнуть. 140-й реал встретил их дождем. Талий не ответил. В этом варианте было необычно тихо, словно война здесь не начиналась, что не могло быть правдой, либо российская армия заняла город и ушла дальше, к румынской границе и в сторону Ивано-Франковска. Прыгнули в соседний реал, однако Стефания призналась, что устала, пришлось на какое-то время прервать поход. В месте выхода ночь казалась мирной, лишь из Одесского порта доносились далеко разносившиеся по окрестностям звуки обычной жизни. Гудки, гул моторов, металлические стуки и ляск. По небу шарили лучи прожекторов, вспыхивали и гасли огоньки, но взрывов слышно не было. В порту, очевидно, шла погрузка или разгрузка судов. Неподалеку от глинистого бугорка, на котором оказались QR-десантники, Иннокентий заметил разрушенное строение и предложил подруге отдохнуть. Присели на плоском выступе фундамента, откинули шлемы, вдыхая прохладный, напоенный запахами трав и морской соли воздух, достали фляги. «Может быть, мы и зря ищем Талия по реалам?» — проговорила Стефания. Иннокентий, не отвечая, сделал пару глотков воды, завинтил крышечку плоской посудины. «Может, он погиб?» — грустно добавила девушка. «Не думаю. Интуиция подсказывает, что братишка жив. Почему же он молчит? Мы проверили 20 реалов, а ты до меня еще 20. И ничего. Просто мы не дошли до варианта, куда его забросило. Помолчали. Пойдем дальше? Он посмотрел на браслет коммуникатора, заменявшего таймер, биосчетчик и компьютер. Прошло уже почти 2 часа с момента нырка в QR-трекинг, шел 2:00 ночи. Настроение стало минорным, и никуда идти не хотелось. Еще один шажок и домой. Может, посмотрим на тот реал, о котором ты говорил? 299-й? Да, перед тем, где туман. Математик задумался, советуясь с интуицией. Ладно, давай, самому интересно. Нахлобучили шлемы, на экране памяти засиял квадратик QR-кода, и они шагнули в шахту перехода, никуда при этом не двигаясь. И оказались прямо в гуще взрывов, среди дыма, огня и летящих во все стороны струй земли и каменных обломков. Первой на ум пришла мысль бежать, сломя голову, обратно в канал трекинга. Но Иннокентий заметил, что стена взрывов отступает, и не стал торопиться. Несколько секунд они простояли на вздрагивающей и оседавшей куче бетонных плит, вертя головами, вслушиваясь в гул и грохот, всматриваясь в ад взрывных волн. Дым отступил, стали видны огненные стрелы ракет, расчертивших ночное небо смертельной геометрией. Сквозь их визг и вой слышались гулы и гром отдаленных взрывов, и тогда небо наливалось алым заревом сплошного пламени. — Что здесь происходит? — ужаснула Стефания. — Предвестие полного уничтожения Земли, — сказал Иннокентий, заметив над горизонтом гигантский бледно-голубой купол. — Посмотри туда. — Что это? — Луна. — Не может быть такая большая. Вот и ответ, почему в следующем 300-м реале мы вышли в облаке тумана. Луна приблизилась к Земле и столкнулась с ней. — Почему? — Не знаю, что-то произошло. Может, здесь натовцы или америкосы применили какое-то адское оружие, отчего Луна сошла с орбиты? Боже мой, не существует такого оружия? Кто знает. Гулкий треск поколебал почву. По развороченной взрывами земле побежала трещина, развалила фундамент, куча плит под ногами путешественников стала расползаться. Ждать больше не было смысла, и темная пропасть перехода мембраны унесла их из рушащегося мира. Вышли в старом добром 120-м реале, где с неба моросил мелкий дождик. Было тихо, лишь со стороны моря изредка слышались звуки мирной жизни. — Боже мой! — повторила Стефания, содрогнувшись. — Неужели Землю и в самом деле ждет гибель? — В этой ветке мультиверсума, наверное, так и случится. — Что значит «в этой»? Разве их много? Не бесконечное количество, но много. Я недаром назвал цепи версий ветками сексаула реальностей. Вселенная разрастается, делится, и в каких-то вариантах нет ни войны, ни гибели Земли, ни нас с тобой. Мне только что пришла в голову интересная мысль. Какая? Не ошибся ли я? Стефания рассмеялась. Очень интересная мысль. Почему ты решил, что ошибся? Может быть, мы пересели с куста на куст? «Как пересели? Куда?» «Потом покумекаем». Он подумал, откинул забрало шлема, подставил лицо водяной пыли, сыпавшейся с неба. Наверное, где-то реализована и ветка, где СВО не начиналось вовсе. Она помолчала. «Поищем?» Иннокентий издал смешок. «Ты же только что утверждала, что смертельно устала. Поищем-то мы поищем, но не сегодня. Давай-ка возвращаться. Грустно все». Это еще слабо сказано. «Держись за меня, идем домой». Они обнялись. Иннокентий вызвал QR и вдруг почувствовал модулированный выброс эндорфинов, заставивший его вздрогнуть. Стефания почуяла его реакцию. «Что с тобой?» «Похоже, за нами наблюдают». Девушка зябко оглянулась. «Ничего не вижу». «Черт с ними, пусть смотрят, кто бы тут ни был». Темнота упала на глаза. Через мгновенную вечность сменилась ночным фиолетом знакомого неба, и, предупрежденный экстрасенсорикой Иннокентий, понял, что неправильно понял ее подсказку. Опасность ждала их не там, откуда они стартовали, а в родном 88-м реале. Сознание еще как следует не очнулось от забытия перехода, но подсознание уже принялось анализировать состояние организма, включив все резервы, как природные, так и допы. Обычно при переходе от нормального бодрствования в экстремальное во время спортивных состязаний или тренировок организм проходит три уровня активности. Сознательный, учитывающий опыт, автоматический, когда подключается тренированная психика, и реактивный, супрематический, отключение сознания с рефлексным расчетом боеготовности. Но Иннокентий обладал еще и врожденным инстинктом выживания, усиленным искусственным нейронным интерфейсом, а гарнитура дополнений позволяла ему без голосовых подсказок безошибочно реагировать на угрозы и визуализировать цели и даже группы намерений противника с одновременным анализом всех мелких деталей обстановки. Поэтому, как только он вышел из мрака QR-колодца, начал действовать, обхватив всю систему угроз в целом. К счастью, переход состоялся не в гостиной дома, где их поселили и откуда они стартовали 2 часа назад, а в 20 шагах от него, так как перед прыжком оба отошли к развалинам. И это дало математику дополнительные доли секунды отреагировать должным образом. Вот что он увидел, услышал, оценил и просчитал. Дом, в котором их поселили на окраине Одессы, был стар, как сам город, и располагался в частном секторе, в ряду таких же деревянно-глинобитных строений по улочке князя Жванского. Когда путешественники отправлялись в поход, этот уголок Одессы был тих и спокоен, прячась под покровом ночи без единого лучика света. Он и сейчас выглядел сонно, однако эта тишина носила явно искусственный характер, потому что не было слышно никакой возни в садах, даже трепета листьев на ветках и возни насекомых в траве, кузнечиков и лягушек, которых здесь всегда хватало. Природа словно затаилась в ожидании событий, наблюдая за ночными гостями в боевой готовности. Потом заработали все нервные узлы, детекторы психики, нано-гаджеты и датчики, объединенные в систему экстрареагирования, и на виртуальном мониторе боевого резонанса проявились призрачные силуэты засадной структуры. В доме прятались крысы с десяток мини-роботов, вооруженных подавляющими волю излучателями. Над домом на 20-метровой высоте велась целая паутина многодиапазонных видеокамер, а чуть выше — система нанитов, способная парализовать слона. Еще выше, на границе стратосферы, замер спутник, управляемый баталером, готовый нанести лазерный удар. Кроме того, дом окружала еще одна сеть слежения, датчики которой были погружены в землю или вшиты в стволы деревьев. Ждал команды в сотни метров отсюда, за вторым домом, Фрукс, излучатель боли, импульс которого легко пронизывал бетонные стены и стоприл любое живое существо. И, наконец, за бытовыми объектами, бочками, машинами, камнями, колодами и кирпичными кладками, прятались бойцы контрразведки в количестве 10 человек и 5 боевых киборгов. Не обнаружил компьютер психики Иннокентия лишь умных пуль, хотя и без них засада была организована на высоком уровне, что говорило о серьезности намерений фронтового искина. Отсутствие же индивидеров могло объясняться тем, что баталер не хотел убивать беглецов, собираясь взять их живыми и почти невредимыми. Анализ ситуации, проведенный подсознанием математика, длился всего 0,1 секунды. Столько же ушло на реагирование в преддверии полноценного включения сознания. Засадные системы еще только обрабатывали информацию, не сообразив, что беглецы появились не в гостиной, где их ждали, а в 20 метрах от дома, на что им потребовалось больше драгоценных мгновений. Поэтому бывший спец по диверсиям и одновременно математик, умеющий делать в уме сложнейшие расчеты, опередил неплохо подготовленную гибридную группу. Универсал выдал очередь по сети БПЛА над домом. Вторая очередь из журчащего гейзера легла точно по стволам яблонь, тополей и лиственниц, выбивая гнезда парализаторов. Затем почти одновременно громыхнули полетевшие в кусты и за ограду дома 6 звуковых гранат, мощность которых была настолько велика, что дезориентированные и оглушенные спецназовцы не успели отреагировать вовремя. На киборгов и роботов звуковые удары не произвели особого впечатления, а приказа стрелять на поражение у них не было. Спустя всего секунду после атаки они лишь зафиксировали отсутствие беглецов. Гости исчезли.